Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас снова беспокоит из дома престарелых? Да что ты. Вот тебя-то ударно захуя. Вы уже вещи собираете? А ты свои собрал? А мне-то зачем? Это вам а нужно? Захуем такие нужны? Таких и надо запрятать, как ты. За вами скоро приедут. Да что ты. Как приедут, так и уедут. Да нет. Вам престарелых дел добровольная паскуда, ебать в рот. А за вас уже деньги заплатили. Да что ты. Зря старался, блядище. Нет, не зря. Все-таки вас ты придется забрать. Ты блядский, из 218 я тебя нахуй посажу, блядь. К 218 я не имею никакого отношения. Сука, я найму тебя, ебут, блядь, сука, пристрелит, как собаку.